Глава 16. Что интересного увидела? Майя замерла, словно пойманная на воровстве чужих тайн. Голос за спиной казался рычанием раздраженного хищника. Давно проснулась? Последний вопрос с явным намеком узнать, слышала ли она его разговор. Она обернулась, приготовив дерзкий ответ, и обмерла, на минуту впав в ступор. Пришлось бороться с порханием пошлых бабочек в животе и сладко тянущей болью чуть ниже. С мокрых и сине-черных волос падали капли воды на мощный загорелый торс с ковриком волос на груди, также покрытой мелкими каплями. Голубые глаза жадно шарили по выпуклым кубикам накачанного пресса. По широким плечам, мускулистым рукам, остановившись у полотенца на талии. Смесь Геракла с Аполлоном. Такой прижмет за плечи, и захочешь навечно остаться в его объятиях. Майя с трудом оторвала челюсть от пола, поняв, что добрую минуту смотрит на то, что скрыто за полотенцем. Как можно изменять такому самцу? Образовавшийся в горле ком ушел вниз после нескольких сглатываний. Торопливо вскинутый взгляд столкнулся с превосходством на наглом лице, ухмылкой жесткого рта и холодным огнем в синих глазах. «Отвечать сможешь?» В небрежном тоне откровенное издевательство над оторопевшей скромницей. Подлец знал, каким образом его тело действует на женщин. Он уточнил, скривив губы. «По карманам не лазила?» И сложил руки на груди. Она огрызнулась, собирая по кускам нравственность независимой женщины. «Не имею такой привычки». Трофим одобрительно кивнул. «Молодец! Чтобы и дальше так было!» «Похвала для послушной собаки?» «Только по щеке не потрепал. Кем он себя возомнил?» Майя нахмурилась. «Дальше?» «Единственное желание в данный момент — провалиться сквозь землю или остаться в полном одиночестве». Трофим склонил голову на бок. «Не включай дуру. Давай поговорим откровенно». Пронзительный взгляд, словно консервный нож, пытался вскрыть растревоженную душу. Вязкая тишина, в которой слышались удары собственного сердца, действовала на нервы. За окном ни звука. Словно весь город вымер в один момент и прекратил сигналить на светофорах. Майя облизнула пересохшие губы. «Давно хочу». Он пожал плечами. «Так в чем дело? Задавай вопросы». Будто ждал этого с первой минуты знакомства. А она все тянула. Майя воинственно встряхнула копной волос. Сам напросился. «Теперь держись». «Ты Клим? Директор завода Трофимов тоже ты? У тебя есть невеста Аля? Ты спал со мной после клуба?» Вопросы сыпались один за другим. «Ты оставил мне карту и оплатил кредиты. Это откуп за что? Почему хотел, чтобы я убралась из города? Почему у вас с Ильей разные фамилии?» Она глубоко вздохнула, вроде ничего не пропустила. И, наконец, самый главный. «Зачем я тебе?» Ухмылка кривила губы самоуверенного грубияна, а в наглых глазах появился ледяной холод. Он процедил. «Забыла задать еще один». Майя икнула, просипев. «Какой?» Уже понимая бесполезность попытки поговорить откровенно. «Если я спала с тобой, понравилось мне или нет?» Она отвела взгляд. Жаль, что не одета. Рванула бы за дверь прочь от стыда, залившего щеки. Голос предательски дрожал, выговаривая ответ, в который сама не верила. «Не интересует». «Врешь». Он дернул за руку, впечатав лгунью в твердое мокрое тело. «Говоришь, ничего не помнишь?» «А так?» И запустил пальцы в густые волосы, зафиксировав затылок, чтобы впиться в пухлый рот. Властный язык проник внутрь, легко справившись с сопротивлением опешившей Майи. Ноги обмякли. Она плохо соображала, не в силах подавить возникшее желание. Море невероятно острых эмоций накрыло с головой. Будто целовалась в первый раз. Совсем не так, как с Ильей. Каждая клеточка тела хотела слиться в единое целое с невероятно напористым нахалом. «Разве такого можно хотеть?» – пищали остатки разума. «Девочки любят плохих парней», – парировало желание. Перед глазами одна за другой возникали картинки, где Трофим был нежным любовником. В номере отеля, снятом до конца месяца. В полутемной спальне, куда добирались, скидывая на ходу одежду. На хрустящих чистотой простынях огромной постели. В ней. Он отпустил так же внезапно, как напал. Синие глаза усмехались, гипнотизируя ложную скромницу. «Вижу, что вспомнила. Обойтись без подробностей?» Она с трудом прошептала. «Без». Трофим продолжал удерживать за тонкую талию. Иначе Майя рухнула бы на пол. Голова кружилась. Стыдно до желания закрыться ладонями от наглого взгляда разового акционера. Она не знала, как вести себя и чего ожидать дальше. Даже халат, что надет на дрожащее тело, куплен на деньги Трофима. Противно сосала под ложечкой. Не заметила, как стала недорогой содержанкой с двумя высшими образованиями. Лучшая защита — нападение. К чему тогда маскарад с телохранителем? Надо было сказать, что я ночной гость, которого ты решила забыть. Ты бы полдня билась в истерике. Майя попробовала возразить. Но потом, в поезде или... Он перебил робкий лепет. «Я мужик. Что непонятного? Раз обещал помочь, должен сдержать слово. Нанять охрану не было времени». Веселье в наглых глазах раздражало до жути. Его забавляло ее смятение. Майя оттолкнулась от мускулистой груди, зарывшись пальцами в мокрые волосики. Покалывание в ладонях дало добро на второй полет мотыльков. «Мы в ответе за тех, кого приручили?» Трофим кивнул. «Вроде того. Марк потребовал немедленно принять меры. Впервые вижу, чтобы он так проникся к клиентке». «Только я не животное». Ярость пришла на смену стыдливости. Ее отымели в почти бессознательном состоянии. И ей же смущаться? Заработаю и верну все до рубля. Трофим словно читал ее мысли и принял вызов. Никаких слов «да ладно», «не обеднею». Вместо этого жесткое «не сомневаюсь». Майя закусила губу. Задела. Были бы деньги, прямо сейчас швырнула бы их в наглую морду. Она не уходила, потребовав. «Ты ответил лишь на один вопрос». Светлая голова гордо вскинута. Ноздри тонкого носа выдуты вызовом. Готова выслушать всю правду, чтобы решить, что делать дальше. Он моментально насупился. Взгляд из-под лобья. «Я разрешил спрашивать, но не обещал, что отвечу». Сказал, как отрезал. Майя презрительно фыркнула. «Отлично. Запомню на будущее». Она торопливо проследовала в ванную комнату, добавив на пороге. «Надеюсь, твое обещание о разовой акции в силе?» Трофим хитро прищурился. Уголки рельефного рта приподнялись вверх. «Не сомневайся. Разве что очень попросишь».